Нет, понятия не имею, не знаю ГМ. Впрочем, собравшиеся быстро признались в своей некомпетентности, касаемо данного вопроса, всем видом показывая, что даже представления не имеют, почему их здесь собрали. Впрочем, гадать им пришлось недолго, так как спустя еще несколько минут дверь кабинета снова открылась, и в нее вошел хозяин помещения. «О, все уже собрались, очень хорошо», – неожиданно бодро и даже радостно произнес Фьюри, привлекая к себе внимание всех присутствующих. Обернувшись, агенты заметили, что в руках он нес герметичный черный металлический ящик, который тут же положил на стол, а затем развернулся к заждавшимся его подчиненным. ГМ, прочистив горло, он начал небольшую речь. «Каждый из присутствующих уже успел не единожды продемонстрировать верность нашей организации и ее идеям. В то же время выдающиеся навыки и впечатляющие достижения делают вас полноправным цветом щита, лицом нашего агентства. Я верю, со временем вы станете чем-то большим, настоящими столпами, которые смогут помочь этому кораблю пережить любые неприятности и остаться на плаву, продолжая поддерживать мировую безопасность». Услышав ни с того ни с чего похвалу от лица начальства, собравшиеся напряглись и удивленно переглянулись. Каждый почувствовал, что это неспроста, и мой долг как вашего лидера, сделать так, чтобы вы дожили до озвученного мною момента. Продолжил Фьюри свою мотивационную речь, еще сильнее напрягая подчиненных. Присутствующие агенты начали быстро перебирать в мыслях причины такого поведения начальства, свои возможные ошибки или грехи, ведь по логике подобного сценария, то после красивой речи обычно идет знатная раздача не менее знатных подсрачников. Как вы знаете, щит никогда не скупился на безопасность жизни и здоровья своих агентов, особенно лучших из них, начиная предоставлением услуг различных специалистов и заканчивая выдачей уникальных девайсов. Все утвердительно закивали, быстро смекнув, что подсрачники отменяются, но это не заставило их расслабиться, а только сильнее напрячь свои булки. Они уже нередко слышали подобное, когда после высокопарных речей их отправляли спасти мир, самые опасные из возможных миссий. И сегодня я вам лично передам уникальных защитников, которые, возможно, не единожды еще спасут вам жизнь. На этих словах он отвернулся к принесенному черному ящику, который после нескольких щелчков открыл. Тем временем агенты не знали, что и думать. Уже будучи готовые к опасным миссиям, они с интересом смотрели в сторону директора. Изнутри сразу повалил небольшой дымок, а в воздухе возник приятный запах мяты, придавая определенный градус таинственности происходящему. Ник тут же засунул руки внутрь черного ящика, что-то оттуда вытаскивая. Остальные присутствующие затаили дыхание, ожидая увидеть презентованного и расхваленного их начальником защитника. «Как, котенок?» – удивленно воскликнула Барбара, увидев, как Фьюри достал из небольшого контейнера пухлого бурого котенка, который, потирая лапкой заспанные глаза, начал удивленно осматриваться по сторонам, не понимая, как он здесь оказался и кто эти двуногие. Не просто котенок, а боевой сторожевой кот, БСК, который не только может обеспечить вам дополнительную безопасность, но и сам является опасной боевой единицей, способной обезвредить самых разных противников. «И на что он способен?» – спросил Бартон, и не думая скрывать своего скепсиса относительно боевой эффективности данного кругляша. Но, не желая оскорблять начальство, решил дать ему шанс. Он может учуять яд, взрывчатку, ядовитые газы или идти по следу как специально подготовленные псы. Они способны на очень многое, в том числе и это. Николас не ответил прямо на вопрос подчиненного и, словно держа в руках горячую картошку, вручил в руки ошеломленного Бартона, а после, отойдя на два шага назад, как будто боясь, что тот вернет подарок, добавил: «Поверь, после знакомства с ним поближе, ты точно не останешься равнодушным или разочарованным». В это время упомянутые сторожевые коты тоже не теряли время даром и начали вылезать из коробки, потирая свои сонные мордашки. Они удивленно осматривали неизвестное им помещение и незнакомых людей. Поэтому Ник, не теряя ни минуты, начал вручать ошеломленных котов в руки не менее ошеломленных агентов, не знавших, что делать с такими подарками. И отказывать сразу нельзя, но и принять проблемно. В итоге оказался в руках все еще сомневающегося Бартона. Атлас попал в стальные руки Мелинды Мэй. Перси оказалась в нежных объятиях Барбары Морс, которая единственная среди всех сразу же начала поглаживать переданного ей котенка, за что заработало довольное мурчание со стороны защитницы. Найт удивленно смотрел снизу вверх на Фила Колсона, недоуменно смотрящего на него в ответ. И тут дошла очередь до Наташи, но как только Фьюри хотел вручить ей последнюю из свободных котят, Аду, как она, легким движением рук, не беря в эти самые руки животное, вернула ее назад начальнику. Избежав первого контакта, Романов, изобразив на лице насквозь фальшивое выражение благодарности, тут же попробовала вежливо откреститься от подобной чести. «Директор, не стоило мне вручать такую ценную награду. Можно было обойтись премией или оплачиваемым отпуском. Не нужно скромничать, агент Романов. Вы заслужили это вознаграждение». С не менее лицемерной улыбкой не принял отказ своей подчиненной Ника и снова протянул ей в руки непонимающую Аду, но она снова быстро перекочевала из объятий Наташи к Нику. «У меня аллергия на котов», — нагло соврала бывшая советская шпионка. «Никаких проблем не вижу, ведь она и не кошка», — огорошил подчиненную директор, после чего натурально бросил Аду в руки Наташи, а затем резко развернулся, разрывая между ними дистанцию. Романов ничего не оставалось, кроме как схватить летящего в нее котенка, после чего две пары изумрудных глаз встретились. Мяу, и если одна не понимала, что от нее хотят и почему ведут с ней столь бесцеремонным образом, в смысле это не кошка, то другая не поняла последние слова своего начальника. Она ведь выглядит как кошка, бегает как кошка и мяукает как кошка. Почему это не кошка? Размышляла о странных словах начальника черная вдова. Точно, чуть не забыл, словно что-то вспомнив, Фьюри быстро вытащил из кармана своего пальто 5 папок, после чего вручил каждому из своих лучших агентов по одной из них, так сказать, в придачу к котятам. Это дела каждого из данных котов. Там есть их имена, характеристики, что любит, что нет, какие у них увлечения, хобби, правонарушения и, конечно, способности, которыми они обладают, а также всякое разное по мелочи и мои личные рекомендации в общении с ними. Надо говорить, что его собеседникам вручены бумаги, не только ничего не объяснили, но лишь еще больше запутали. Получившие подарки агенты желали задать директору просто кучу вопросов, но Ник не желал давать им этой возможности, понимая, что стоит им перехватить инициативу в свои руки, как его шанс сплавить терроризирующих его квартиру и весь дом Флеркинов может испариться. Поэтому он тут же начал мягко, но настойчиво выпроваживать агентов из своего кабинета, не давая им вставить ни единого слова. «Вы только посмотрите на время. Вам, наверное, уже хочется отдохнуть. Ну, не буду вас задерживать». И вот, вытолкнув последний все еще настойчиво пытающуюся вернуть ему котенка Наташу, он быстро захлопнул дверь и запер ее на один замок, а потом еще на несколько. И только после этого с небольшой улыбкой на лице, пританцовывая, двинулся к личному лифту, желая как можно скорее покинуть данное помещение, но тут вспомнил что-то и остановился, чтобы задать один вопрос и: «Аида, если мне, чисто теоретически, нужно немедленно на время куда-то исчезнуть, чтобы, опять же, чисто теоретически, не слушать нытья и крики выпровоженных мною буквально только что личностей, когда они узнают, на что подписались, куда бы ты посоветовала отправиться? Если, чисто теоретически, вы мне задали бы такой вопрос, то я бы могла, конечно, теоретически, ответить, что пляжи Малибу очень красивы в данное время года. Тогда пускай готовит Квинт, хотя нет, закажи мне, пожалуйста, авиабилет в Лос-Анджелес. Если данные личности будут спрашивать, где я, то отвечай им, что я очень занят и свяжусь с ними, как только смогу. Как прикажете, господин директор. Ах да, еще будь добра, сотри все записи моего отбытия с камер». Глава 17. Будучи фактически насильно выпровоженными из кабинета Фьюри, агенты удивленно переглянулись между собой, а затем не менее синхронно опустили свои глаза вниз, встречаясь с любопытными взглядами котят, когда он лично просто так что-то дарил. «И почему я чувствую, что нас наебали?» — не удержался от использования красного словца Бартон. Он собирался провести эти выходные с семьей, а теперь ему вручили инопланетного кота, и он не понимал, что ему делать. Другие хоть ничего и не ответили, но были полностью с ним солидарны. Зная своего начальника, агенты быстро догадались, что все не так просто, как выглядит. Пожелая директор просто их наградить за хорошую работу и заслуги, то он бы мог не делать это лично. Сделал бы звонок в отдел кадров и все на этом. Директор не делает подарки просто так, частично подтвердил его слова Колсон, и в данном вопросе он имел определенный авторитет, так как из всех присутствующих он дольше всего работал под руководством Ника. Наташа нахмурила брови и тоже внесла свою лепту в обмен мнениями. В последний раз, когда он мне что-то дарил, это был крем от загара и спрей против насекомых. Сделав театральную паузу, она продолжила, а уже через час я летела на Мадагаскар, тропический рай для всяких паразитов и насекомых, где температура не опускается ниже 30 градусов, даже ночью. На последних словах она еле заметно вздрогнула, явно не желая вспоминать связанные с этим события. Вот-вот, а я о чем? Это все неспроста и где-то есть подвох. Так тихо переговариваясь, троица высокопоставленных агентов направилась в сторону подземной стоянки. Оставшиеся две сестры по несчастью в разговоре не участвовали, но внимательно выслушали разговор своих более приближенных к начальству коллег и часто поглядывали на своих новых сожителей, которые вольготно расположились у них на руках и только тихо обменивались взглядами между собой и мурлыкали. Попрощавшись и договорившись держать связь, агенты, разделившись, направились каждый к своей машине. Карлсон владел красно-вишневым Chevrolet Sorvette 1962 года, которую он с любовью называл Лолой. Бросив кошака и папку с его делом на переднее пассажирское сиденье, он обошел машину и лихо запрыгнул на водительское место. Увлеченный запуском двигателя, он не заметил, как только что брошенная папка куда-то пропала, а в глазах одного наглого кота сверкнула хитринка и он тихонько облизнулся. «Вырмем!» Ритмично зарычав, машина медленно выехала из штаб-квартиры щита. Выехав на оживленную улицу и проносясь мимо многочисленных зданий, Фил зацепился взглядом за одну из вывесок зоомагазина. Осознав навеянную образом мысль, он начал размышлять вслух. «Так, тебе же еще всякие вещички нужно прикупить. Лоток, миски, корм, игрушки, рыбки», — подсказал ему рычащий голос. «Да и обязательно не забыть купить тебе рыбки», — не задумываясь, согласился Фил, но тут же его глаза расширились в осознании. От неожиданности появления в его личном пространстве неучтенного собеседника, он резко дал по тормозам, из-за чего чуть не угодил в фонарный столб. «Что?» Мужчина удивленно уставился он на кота, который был не готов к такому резкому торможению и чуть не упал под бардачок, благо он успел извернуться и вцепиться когтями в дорогую обшивку кресла. «Ты что-то сказал?» — напряженно переспросил Фил, но кот только недовольно на него уставился, не произнеся ни звука. «Показалось?» — устало покачал головой Карлсон. «Похоже, я заработался уже, раз коты начинают со мной говорить». Сконфуженный, мужчина вернул взгляд на дорогу, размышляя над тем, что это было и, не переработался ли он. Перестав сверлить человека своим взглядом, его невольный компаньон выставил мордочку из окна, ловя встречный ветер. Тем временем они продолжали движение по улицам города, пока не остановились на очередном светофоре. Гав-гав, справа остановилась еще одна машина, из окна которой торчала голова любителя ловить пастью мух. Секунда и два несовместимых вида встретились взглядами. Пес сразу начал агрессивно лаять на нахального кошака, который и не думал показывать страх перед каким-то блохастым недоразумением. Найт лишь окинул его презрительным взглядом, словно спрашивая, налоился. И воровато оглянувшись, отмечая, что никто не смотрит, раскрыл уже свою пасть, грозно шипя на блохастую шавку. Кса! Зажегся зеленый свет, и машина с самым наглым в мире котом вырвалась вперед, оставляя соседнюю машину с жалобно скулящей псиной далеко позади. От лица Найта, Ник Фьюри, последняя крыса. И если вспомнить мою видовую принадлежность, то данное оскорбление является величайшим из существующих. Я, глупый кот, клюнул на устроенный им аттракцион невиданной щедрости и в итоге поплатился. А ведь даже глупые мыши знают, что не бывает бесплатного сыра. Кто же знал, что приготовленный ни с того ни с чего самый настоящий шведский стол, блюда которого состояли все без исключения из одной рыбки, хотя да, если подумать, то выглядело это крайне подозрительно, но это же рыбка, целое море рыбки. Даже насыпь он туда иголок у нас на глазах, то это мало бы что изменило. Мы бы кололись, плакали, но все равно со слезами на глазах поглощали данное блюдо. Правда, в данной рыбке оказался крайне подозрительный ингредиент и, как я думаю, называется он валерьянка, наш криптонит. И эта лысая обезьяна дождалась, пока мы все не свалимся без сил, а затем запихнула нас в черную коробку, из которой успокаивающе пахло мятой, после чего мы пятеро быстро заснули. Почему пятеро? Эх, со слезами на глазах сообщаю, что нас покинула Хина. И нет, она жива, но от этого мне не менее грустно. Будто только вчера эта маленькая кошечка боялась отойти от меня даже на полшага, но не успел я осознать, как она уже покинула материнский дом на руках своей первой крепостной, Марии Хилл. Эх, как мило было, когда Мария сама решила надеть на себя метафизический поводок, а Хина, смущаясь, за него ухватилась. А потом они, толком и не попрощавшись, пошли осматривать новые апартаменты, обещая почаще заходить в гости. Как бы не было больно, мне, и радостно, кошке, это должно было рано или поздно произойти. Теперь ее ожидает долгий путь, и пусть эта дорога будет наполнена вкусной рыбкой и свежей мятой. Но сейчас не об этом. Так вот, после пробуждения нас ожидал очередной сюрприз, ведь Ник, как последняя трусливая крыса, вывез нас неизвестно куда, а после без каких-либо предупреждений разбудил, вытаскивая из теплого семейного клубочка. В итоге, я весь сонный и взлохмаченный оказался на всеобщем обозрении. Вот падла, хотя бы предупредил и дал время привести себя в порядок, чтобы эти жалкие двуногие смогли увидеть меня во всей красе, оцепенели от моей грации, ослепли от моей красоты и начали королевскую битву за право быть моим питомцем. А он лишил их этого. Какой жестокий все же человек этот одноглазый. Но как бы то ни было он, пользуясь нашим дезориентированным состоянием, быстро всунул нас в руки своим человечкам и довольный убежал. Вот же хитрая обезьяна. Сразу видно тлетворное влияние матушки. И таким образом я оказался на руках гребаного Фила Колсона, жертвенной овечки, чья смерть послужила толчком для объединения разрозненных подобий на героев в Мстителей. Правда, ему уже не стоит переживать об этом, ведь как его новый господин я позабочусь о том, чтобы он жил долго и мучительно. Муахахахаха. Взгляд со стороны. Апчхи, еще не осознав нависшей над ним опасности Фил, паркуя машину перед своим домом, чихнул, а затем странно покосился на рядом сидящего и содрогающегося от чего-то кота. От лица Филиппа Колсона. Первый вечер и ночь с моим новым маленьким сожителем прошли гладко, хвостатый вел себя невероятно спокойно. Стоило ему полностью уничтожить 3 консервы с лососем, как сразу прилег спать на диване. Правда, я не знал тогда, что это было просто затишье перед огромной бурей, что знатно сотрясет мою обыденность, и не единожды мне еще захочется проклясть тот день, когда впустил это чудовище в свой дом. Пип-пип. Из сонного царства меня привычно выдернул пронзительный писк будильника. Скинув уютное одеяло, я, потирая глаза, одетый в любимую пижаму с мультяшными кэпами, направился в душ. Я уже был на полпути, когда замер, тупо уставившись на стену моей комнаты, а точнее на выцарапанное на ней послание, которого точно не было, когда я ложился спать. По спине прошелся холодок от осознания того, что кто-то смог незаметно проникнуть в мою спальню, когда я спал. Сонливость как рукой сняло, а я начал внимательно бегать глазами по тексту. «Твоя коллекция карточек Капитана Америки у меня в заложниках, поэтому никаких звонков в полицию или одноглазый обезьяне в щит, иначе я не могу гарантировать целостность и безопасность похищенного. А теперь медленно и с поднятыми руками спускайся на первый этаж, там тебя будут ждать дальнейшие инструкции». Прочитав, а главное, осознав написанное, я быстро кинулся к своему скрытому сейфу, находящемуся в гардеробе. Он был открыт и пуст. Похрен на оружие и деньги, моей винтажной коллекции карточек нигде не было. Нервничая, я ринулся за запасным пистолетом под подушкой, но и его не было, как и мобильного, домашний телефон тоже не работал, кто-то перегрыз провод. Черт, меня обложили, взъерошив свои волосы, я быстро ринулся обратно в гардероб, где взял, а затем спрятал в пижаме, дезодорант и рожок для обуви, хоть какое-то оружие, и медленно двинулся в сторону первого этажа. Уже на лестнице я услышал звук включенного телевизора. С каждой пройденной ступенькой звук становился четче, из-за чего уже к концу пути я смог определить, что звучала музыкальная вставка какого-то японского анимационного производства, аниме. Очень характерными были мелодия и фразы на японском языке. Полностью ступив на первый этаж, я внимательно огляделся в поисках неизвестного их. На глаза попало непонятно откуда взявшееся в моем доме роскошное игровое кресло, установленное вплотную к телевизору и обращенное ко мне спиной. Не найдя ничего более подозрительного, я стал аккуратно подбираться ближе к креслу. Шелк. Неожиданно выключился телевизор, на котором только появилась заставка аниме с интересным названием «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит, И тут же из-за спинки стула прозвучал электронный мужской голос. «Ты пришел», стул начал медленно разворачиваться, открывая мне вид на говорившего, которым оказался кот Найт. Сказать, что я сейчас чувствовал, было сложно. Это было удивление, шок, непонимание, или все вместе. Но кот, не обращая на меня внимания, начал что-то печатать своими мягкими подушечками пальцев на моем пропавшем телефоне. Затем из динамиков мобильника снова прозвучал тот монотонный механический голос. «Двуногий, ты, наверное, не понимаешь, в какой ситуации оказался». Голос звучал все так же безразлично, но трудно было не уловить снисходительный подтекст в подобной фразе. «Тебе была дарована честь служить мне, великому и ужасному Найту». Стоило только последней фразе закончиться, как кот уставился на меня выжидающим взглядом, но, видимо, не увидев желаемой им реакции, он хвостом достал из-за спины мою коллекцию карточек. «Или ты не хочешь служить мне?» Очередная фраза из динамиков теперь, казалось, имела угрожающие нотки, что вкупе с тем, как кот с линцой начал перебирать своими острыми когтями мои дорогие карточки, словно намекала, что неправильный ответ будет иметь очень неприятные для меня последствия. «Стой, что ты? Я не смею отвергать такое заманчивое предложение». Быстро включил я внутреннего переговорщика, стараясь не выдать свое беспокойство и чувство абсурдности от ситуации того, что я разговариваю с котом. Хотя, Фьюри что-то говорил вчера по этому поводу. «Проклятие, директор, если с моей коллекцией что-то случится». «Нет-нет-нет», монотонно возразил голос, а Найк тем временем начал быстро печатать, «никаких фамильярностей, как ты, вы, обращайся ко мне исключительно, о, мой владыка. Если запомнишь это простое правило, то проживешь долго и счастливо», рефлекторно добавил я и быстро вспомнил один момент. «О, мой владыка, ну, не все же сразу», всем видом возмутился мой новый господин, а затем с предвкушающим выражением мордочки добавил: «И кстати, если пряник мы обозначили, то стоит показать и кнут. Просто так, чтобы у тебя не возникло никаких глупых мыслей». После этих слов кошак начал демонстративно и медленно открывать свою пасть. И вроде вот, он уже достиг предела, на который ее можно раскрыть, как пасть резко увеличилась в десятки раз и из нее хлынула звуковая атака. Рр, а вместе с грозным рыком в сторону Фила из огромного рта вылетели десятки щупалец, обглоданные кости и много-много слюны. Вот рык прекратился, кот снова вернулся к его более миролюбивой форме и, деликатно вытирая мордочку одной лапой, другой он снова начал активно печатать на телефоне новое сообщение. «Мы пришли к взаимопониманию, да, извините, но мне нужно отойти, на одну минутку». С натянутой улыбкой, я, не дожидаясь ответа, скрылся за стеной и, закрывшись в самой отдаленной комнате, кладовке, я тут же дал себе смачного леща, затем ущипнул себя и головой ударился о стену. Ау, но, увы, боль ощущалась в полной мере. Значит, я не сплю и, в моей квартире на самом деле сидит хвостатый монстр-террорист, который хочет поработить меня, недвусмысленно угрожая в противном случае сожрать меня. Возможно, за один укус, пасть у него достаточно приличного размера. Так вот в чем он нас наебал. Не сдерживая чувств, я гневно выкрикнул. Все пазлы мгновенно сложились, стало понятно странное поведение Фьюри. Права была Наташа, это никакие не подарки, а очередная работа, только на дому или того хуже. Эти пушистые тираны и его схватили за яйца, но Ник хитрожопый ублюдок, он точно сейчас ищет способы, как избавиться от этой напасти. Тем временем в тысячах милях от Нью-Йорка, в это же время на пляже Малибу один загорающий на шезлонге и потягивающий коктейль турист неожиданно поперхнулся из-за внезапно напавшей икоты. Что за? Снова дом Колсона, а сейчас надо как-то с ним договориться. Да, да, так и сделаю, он меня же во сне не сожрал, хотя запросто мог, а еще показал себя достаточно умным и способным на диалог. Сейчас главное выиграть время и узнать о нем побольше. Да, подыграю ему, если он хочет раба, то я им и стану, на время, а там уже будем действовать по обстоятельствам. Да кого я обманываю, я в ловушке. И сейчас начнется игра в кошки-мышки, где я далеко в ней не кошка. Ладно, Филипп, ты и не из такого дерьма выбирался. Просто в этот раз противник довольно необычен. Настроившись, я уже хотел вылезти из кладовки и направиться к коту, как за моей спиной прозвучал знакомый противный электронный голос. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Поздравляю, ты прошел все стадии принятия, А теперь уже, не соизволишь ли приступить к приготовлению для великого меня завтрака, твой новый господин голоден?» Кошак лежал на полочке, находясь в опасной близости к моему лицу, и насмешливо поглядывал на меня сверху вниз, всем видом показывая: «Я все слышал, но мне интересно понаблюдать за твоими попытками, моя маленькая мышка». «Конечно», уже более спокойно ответил я, «будь что будет», и тут же решил пойти в наступление. «А как насчет суши? Я знаю недалеко один хороший ресторан с доставкой. Всего один звонок, и через 20 минут перед вами на столе будет лежать большой сет, полный самых разнообразных блюд с рыбкой». Начал я заговаривать ему уши, внутренне надеясь, что этому монстру, как и любому коту, очень нравится морская живность. И он не подвел. Я буквально увидел, как загорелись его глаза. «А ты смышленый прислужник, так держать», — похвалил меня кот, а я почувствовал облегчение, хотя появилось и другое чувство: моя жизнь явно свернула куда-то не туда, но вопрос когда, но сейчас не об этом. «Все будет, только можно телефон, я позвоню и закажу самый лучший сет в их меню». Невинно тыкаю пальцем в лежащий под лапами на это девайс, на что тот опустил глаза и тут же снова поднял их на меня, только его взгляд снова приобрел опасный прищур. «Понял, что не уйдешь и не победишь, а теперь хочешь позвать помощь. Сообщишь, что тебя взял в заложники милый котенок». Искусственный голос, казалось, был пропитан насмешкой. «Хорошо, только не мелочись и звони сразу Фьюри, а потом не забудь заказать суши». Все же раскусил он мой план этот вымогатель, но препятствий чинить не стал, отдавая мне телефон. Я не стал испытывать доброту этого кошака и тут же набрал виновника этого веселого утра, одноглазую обезьяну. Тьфу, прилипла, блин, фразочка, но и тут меня ждал облом. «Здравствуйте, агент Колсон, господин директор сейчас вне зоны доступа. Может, я могу вам чем-нибудь помочь? Если хотите, вы можете оставить директору послание, он ознакомится с ним сразу же, как освободиться». Вместо голоса циклопа: «Да блин, директора, а его цифровой помощницы. Мне нужно очень срочно с ним поговорить. Это очень важно, по поводу обязательств, которые он наложил на меня вчера». О, как красиво я перефразировал наебалово в особо жестокой форме. Я потерял ценные документы с инструкциями. И я уже знаю, куда они тогда делись, а точнее, кто в этом виноват. Бросаю взгляд на все так же лениво лежащего и плавно подергивающего хвостом кота, что с насмешкой в глазах следил за разговором. «Простите, но я не могу выполнить вашу просьбу. Однако директор предвидел ваш звонок. По оставленным мне инструкциям я могу прислать вам отсканированную копию ранее предоставленных документов. Вы хотите, чтобы я это сделала?» «Да», — я охотно согласился, понимая, что это единственное, чего я сейчас добьюсь, и завершил звонок. После чего сразу заказал сверхбольшой двойной сет суши, и пока господин выглядывал доставщика в окне, я внимательно начал читать присланные документы. Дочитав последнюю страницу, я кое-как сдерживал свои эмоции, чтобы не проклясть одного Нибгера, в то время как на языке крутились очень конкретные витиеватые выражения, но благодаря хорошему воспитанию мой рот произнес несколько иное. Говорят, неизвестность пугает страшнее всего, но я скажу, что и некоторые знания не делают жизнь легче. Впрочем, в адрес одного пирата тоже хотелось сказать много ласковых, но я сдержался. Прочитав подробную, описывающую каждый день, задокументированную жизнь Найта, я теперь смотрел на него другим взглядом. Страх, пока я читал, пропал, а адреналин начал медленно выветриваться, уступая место накатывающей усталости. Еще и 8 часов утра нет, а я уже столько эмоциональных горок пережил. «Вот это утречка, ничего не скажешь», — жалуясь в пустоту, я пошел делать себе крепкий кофе, параллельно обдумывая прочитанное. История похождения и жизни этого кота, который и не кот на самом деле, а Флеркин, была в крайней степени интересная и успокаивающей. Данный представитель инопланетного вида, несмотря на впечатляющие расовые навыки, еще ни разу не убивал людей, хотя там и про возможность вести с ним диалог ничего не говорилось, так что не зарекаемся. Хм, а ведь вчера мне, возможно, не показалось, но есть и хорошие новости. Данный представитель еще только котенок, а значит, его можно воспитать. Если посмотреть на это с подобной стороны, то Ник никак не обманывал нас и действительно сделал нам царский подарок. А еще вредный, капризный, проблемный, но царский подарок, который можно медленно взять под контроль и вернуть, в конце концов, свою коллекцию. Думая об этом, я еще не знал, что снова крупно ошибаюсь. «Мяу!» — взволнованно крикнул кот и быстро сорвался к двери, а уже в следующую секунду прозвучал дверной звонок. Видимо, прибыл доставщик суши. Спустя какое-то время, после того, как мы сытно позавтракали сушами, Найт и лапшой с сыром, я, мой новый сожитель-господин, снова украл телефон и ошарашил, принятым им единолично, нашим планом на сегодняшний день. «Ща полежу немножко и поедем по магазинам, а то не по статусу мне в подобной лачуге жить, да и развеяться не помешает. Думаю привести себя в порядок», не то размышлял вслух, не то делился со мной своими мыслями кот. А я даже не представлял, как на это реагировать. «Решено, так и сделаем. Прислужник, готовь свою кредитную карточку, сегодня мы знатно обогатим твою кредитную историю», совершенно не скрываясь, он сообщил, что собирается навешать на меня многочисленные кредиты, отчего я не сдержался и съязвил. «Еще что-то, господин?» А он реально задумался и нанес очередной ментальный удар. «Хорошо, что напомнил». С полной одобрением мордочкой, похвалил он меня, а после добавил: «Пока я отдыхаю, ты начинай искать, где у вас здесь находятся лицензированные массажисты для котов, потом поищи, где делают маникюр и заточку когтей. А вообще, найди мне в этом городе, где делают лучший груминг», на секунду задумавшись, он снова заговорил, чем окончательно добил меня: «И не смотри на цены, как говорится, на хозяевах не экономит, ведь это опасно для жизни», и хищно сверкнул своими глазами. Глава 18. Универмаги, мастодонты розничной торговли, находящиеся в будние дни в полумертвом состоянии, в выходные они раскрывали свою истинную привлекательность, завлекая тысячи, а в некоторых случаях, десятки тысяч покупателей. Коридоры, пестрящие от ярких витрин разнообразных бутиков и кафешек, заполнялись самыми разными людьми, семьями, парочками и одиночками, но их всех объединяла одна цель – наконец-то потратить свои тяжело заработанные денежки и получить удовольствие, которые только могли предоставить адепты капитализма. И сегодня в одно из таких мест, расположенное в самом центре Вашингтона, решили посетить очень колоритные персонажи. Только они переступили порог универмага, как сразу привлекли к себе многочисленное внимание окружающих. Кто-то, заметив их, начинал осторожно оглядываться, а кто-то, наоборот, не стесняясь разглядывать, но все без исключения стали расступаться, освобождая им путь, как море перед Моисеем. Сквозь живую толпу эффектной походкой ступал типичный костюмчик с большими солнцезащитными очками и бесстрастным выражением лица, но внимание привлек не он, а тот факт, что у него на плече, удобно устроившись, сидел кот, который с такими же миниатюрными солнцезащитными очками и безразлично презрительной моськой взирал на окружающих. Если человек мог показаться вежливым джентльменом, то сидящий на нем кот выглядел, словно какой-то аристократ, одним своим выражением говоривший окружающим: «Вы все говно», от лица Филиппа Колсона. «И как вообще я на такое согласился?» — задал я риторический вопрос, чувствуя себя немного неуютно под многочисленными взглядами толпы. «С когтем у горла ты бы и не на такое с радостью согласился, словно идиоту», — объяснил мне кошак. «И то правда, тут и не поспоришь, этот кот что, но запугивать умеет отлично. И перестань ныть, как говорят другие родственные тебе приматы. Если не можешь что-то предотвратить, то расслабь булки и получай удовольствие». Все это время он не переставал что-то печатать на телефоне. Кроме общения со мной, он теперь записывал все, что хочет здесь прикупить, и, учитывая, с каким энтузиазмом он стал барабанить своими лапками по экрану сразу после того, как мы вошли в вестибюль, то список с каждой секундой становился все длиннее и длиннее. Но меня сейчас волновали невозможные обязательные финансовые расходы, а другой вопрос. Я пытался угадать, откуда у этого кота, которому, если верить досье, несколько месяцев от роду, такое продвинутое владение английским языком, на уровне, сильно превышающем средние по стране. И это нельзя объяснить какими-то навороченными технологиями или вспомогательным софтом моего смартфона. Обычный телефон с прошивкой агентства может чуть лучше самых топовых флагманов. В общем, ничего особенного. Он лично на моих глазах печатает текст, который затем воспроизводит сообщение в виде аудио через программу. Из чего следует и еще один вопрос. Он настолько умный, или средний американец настолько тупой? Если бы все было так просто. «Люди, я тебе скажу», — попробовал я возразить, но мой собеседник начал меня нагло игнорировать, озадаченно посмотрев на его устремленную в сторону мордочку, я понял, что он неожиданно сконцентрировался на витрине зоомагазина. Осознав, куда он смотрит, я не удержался от одной плоской шутки. «Что такое?» Ошейник приглянулся, да, подкол был слабенький, но не ему же одному меня постоянно троллить, да и обида от высокомерного отношения никуда не делась. «Да, как думаешь, этот ошейник с шипами тебе пойдет, но жизнь жестока, куда мне до хвостатого тролля, или может с розовым пушком, какой тебе больше нравится, а шутник, я не фанат подобного, с чистым сердцем признаю свою незаинтересованность в подобных аксессуарах, но раз выдалась возможность, я продолжил определять пределы его терпения, тогда может, тебе вискас купим, большую пачку, заткнись, а то я сейчас сам посажу тебя на диету из этого вискаса, не забывайся, ты мое верховое животное, а теперь но, лошадка но», шипя, он начал хлестать лапой по моему уху, активно подгоняя меня вперед, а мне ничего не оставалось, кроме как следовать его капризам, уж очень сильно у него глаза заблестели, когда мы подошли к многочисленным витринам, боюсь, откажи я ему в выполнении его маленьких требований, то он сам займется удовлетворением своих потребностей и хотелок, и в такой обстановке с пылающим энтузиазмом кошаком и тяжело вздыхающим мной, мы начали многочасовое блуждание по, казалось, бесчисленным магазинчикам, где этот мелкий тиран ни от кого не скрываясь начинал настойчиво тыкать в заинтересовавшие его вещи лапкой, требуя их купить, в противном случае обещая одарить стильными шрамами на все лицо. Правда, по какой логике или системе были выбраны те или иные предметы, я не понимал. Вот для чего коту нужна изолента, или аппарат для изготовления йогуртов. Попытавшись удовлетворить свое любопытство, я получил закономерный ответ. Владыке, Владыкова, а глупому Филу, Филова, и вообще заткнись. В итоге, банковский счет все истощался, а пакеты в руках только росли. Из-за этого мне приходилось регулярно бегать в туалет или другие свободные от камер места, чтобы кот мог сохранить купленное в надежном месте. Да, это не осталось незамеченным и за нами начали внимательно следить охранники. Не потому что мы делаем нечто незаконное или идущее вразрез с правилами поведения, нет, им просто хотелось разгадать, в чем прикол и куда мы все купленное деваем. Но как бы то ни было, даже у этого хвостатого шопоголика закончились энтузиазм и энергия. После выхода из очередного магазина он скомандовал направляться в ближайшие кафе, где мы прикупили по молочному коктейлю и решили передохнуть. И вот, наслаждаясь вкусным молочным коктейлем, мы услышали перешептывание симпатичных девушек за соседним столиком, которые явно поглядывали в нашу сторону. «Ты посмотри, какой он миленький!» — прокомментировала первая девушка с кожей темной карамели и длинными кудрявыми волосами. Наметанный взгляд быстро оценил возраст в районе чуть младше 30. «Ага, может, подойдем, познакомимся», — ответила вторая мулатка с длинными волнистыми волосами, что спускались до середины спины, будучи тоже в самом соку. Мы с котом, услышав похвалу, не отводя взгляда от наших коктейлей, инстинктивно выпрямились и приняли более эффектную позу, обеспечивая лучший вид для наших наблюдателей. Несмотря на всю серьезность, которую мне приходится проявлять на работе, мне было ничуть не чуждо подобное внимание со стороны прекрасной половины человечества. И держа все те же скучающие выражения лица и морды, мы навострили свои уши и начали вслушиваться в их перешептывания, в которых они начали восхвалять кого-то из нас. К моему разочарованию, эти девицы подбирали при общении такие формулировки, что нельзя было с уверенностью говорить, о ком из нас они говорят. И тут кошак хитро прищурил свои глаза, очевидно найдя новую тему для подколов. Предварительно сбавив громкость на телефоне, он снова завел свою шарманку. «Ты посмотри, какие самочки, почему бы нам не подойти? Может, найдем тебе пару на мартовские дни, чтобы ты не в одиночку шатал кусты?» От его предложения я невольно подавился коктейлем и, кашляя, переспросил. «Что, какие кусты?» Но быстро пожалел. «Ну, теребить хвоста, дергать яйца, шатать дупло», — начал он мне объяснять. «Ты хоть знаешь, откуда дети берутся?» Под конец он накинул меня таким снисходительным взглядом, что пришлось невольно перебирать по памяти, что вообще я знаю о данной теме. «Знаю, но я не думаю, что это хорошая идея». С кривой ухмылкой отказался я от его щедрого предложения. «А я понял, это потому что они черненькие». Сразу он понял меня и даже громкость своего электронного голоса увеличил, Вот гад. Явно услышав последнюю реплику, обсуждаемые дамы сразу стали смотреть в нашу сторону по-другому. И на кого именно? Конечно, на меня, а не на этого противного кошака. Я не... Попробовал я возразить, но он быстро меня заткнул. Это у него удивительно хорошо получается, если вспомнить, что он даже для этого пасть не открывает. Ты расист. Продолжая игнорировать мои возражения, понятливо закивал он своим словам и тут же укоряя, посмотрел на меня с презрением, прищурившись. Эх, ваш этот расизм, нацизм, коммунизм и другие идеи я не понимаю от слова совсем. Вам нужно быть такими, как я, потому что я воспринимаю вас всех одинаково и объективно. Вы все одинаково глупые и ущербны. Я вас всех в одинаковой степени этого слова презираю и считаю не более чем низшими формами жизни. По-моему, это гораздо хуже, чем ранее озвученное обвинение в мою сторону. Вот моя раса никого не дискриминирует по цвету шерстки, ты можешь быть и белым, и черным, и даже розовым. И тут его понесло. Он начал читать мне натуральные нотации, какие мы люди ущербные, и что не стоим даже его когтя. Показатели нарциссизма, высокомерия и троллинга в воздухе просто зашкаливали. И тут же на половине своего самовосхваления этот непостоянный кошак прекратил говорить и вдруг встрепенулся, словно что-то вспомнив. Черт, забыл, как называется та штука, на которую вы садитесь. Оно еще начинает вибрировать и вам становится очень хорошо. Надо ли говорить, что услышав подобное описание, я одарил его очень-очень внимательным взглядом, уж больно описанное смахивало на карманного любовника обделенных вниманием женщин. Знаешь, я все могу понять даже купленное женское нижнее белье. Может, ты гамак себе из лифчика хочешь сделать, но зачем тебе искусственный фалла? Но в этот момент кот, как обычно, демонстративно перестал обращать на меня внимание и вдруг воскликнул, сам вспомнив забытое им название, чем заставил меня несколько смутиться. «Точно, массажное кресло. А ты о чем подумал?» Одарил он меня прищуренным взглядом святой невинности, отчего мне ничего не оставалось, кроме как поднять руки, признавая свое поражение и неловко улыбнуться. «Да, он меня уел и уже не единожды за сегодня, что было действительно очень обидно». Ведь ему для этого даже рот не требовалось открывать, здесь хочешь, не хочешь, а можно заработать комплекс неполноценности. Кот, быстро допив коктейль через соломинку, начал давать мне очередные инструкции. Ладно, ты посиди здесь, а мне надо отойти ненадолго. Не смей метить территорию, лаять на посторонних или нюхать чужие жопы, ты никакая там шавка. И помни, если будешь хорошим мальчиком, то получишь вкусняшку. Напоследок пообещал он мне и... Не дожидаясь ответа, тут же спрыгнул со стола. Уже через мгновение фигура кота растворилась в ближайшей толпе, провожаемая моим пустым взглядом. Говорящие животные – это та еще катастрофа. Было мое авторитетное мнение. Интересно, а какая ситуация у других? Не может быть, что только мне попалось такое чудовище. И словно только ожидавший подобных мыслей, мой телефон завибрировал. Найту за время шопинга успели купить новый, и на экране высветилось приглашение присоединиться к групповому видеозвонку. Отметив имена участников, я, не думая, повел пальцем вправо, принимая вызов, желая как можно скорее поделиться своим горем с товарищами. Правда, оказалось, что я не один такой. Мне даже слегка полегчало от лица Найта. «Черт, мне никогда не надоест троллить, Фила», внутренне хихикая, подумал я, в одиночку прогуливаясь по универмагу, тем самым давая ему шанс познакомиться с двумя кралями за соседним столиком, а то подойди мы вместе, у него бы не было вообще никаких шансов. Эх, мое великодушие сравнимо только с моей скромностью. Ха-ха, весь сегодняшний день я находился в необыкновенно приподнятом настроении. Наконец-то я смог дать волю всем своим приглушенным желаниям и начал в ускоренном темпе наслаждаться тем, чего был лишен все эти месяцы, жизнью среди людей. Да, как бы я ни причитал и не высказывал свое фи, но я очень соскучился по этой суете и шуму, а также всех благах цивилизации, которые мне были недоступны. Помня, что я не просто в мире похожим на мой прошлый, а в Марвел, то мой энтузиазм к исследованию моего нового окружения лишь возрастал, со всеми вытекающими. У меня даже глаза разбегались от вариантов того, что я хочу сделать и увидеть. Посетить Асгард, расцарапать лицо Таносу, полетать на космическом корабле, быть затисканной малой ведьмой, самому затискать черную кошку, Фелицию Харди, и многое-многое другое. Мало того, что у меня есть просто куча идей и желаний, которые в этом мире можно осуществить, так и сам я обладаю всеми необходимыми силами, чтобы воплотить их в жизнь, но и это не самое невероятное. Я полностью свободен и не ограничен никакими обязательствами. Хе-хе, демократия защитница свобод, бред полнейший, о чем я лично удостоверился, посиживая вечерами рядом с Ником. Мне и раньше было плевать на мнение людей, а если включать мою новую сущность Флеркина, которую я легко принял, и не боюсь пользоваться. Вот я и начал с того, что сегодня в наглую потащил Фила в торговый центр, используя его в качестве моего личного кошелька, и затарился всем необходимым на все случаи жизни. Спасибо Галактусу, что я переродился в этом мире, да еще и в такой лайтовой роли. Я тебе обязательно храм построю, только, пожалуйста, не ешь землю, пока я не смогу телепортнуться как можно дальше примерно на другую планету. Наконец, добравшись до своей цели, я запрыгнул на настоящий кожаный трон, где тут же, не мешкая, нажал на огромную красную кнопку перед собой и, как сказал один великий космонавт, «Поехали!» Бам! Моя лапка со всей силы стукнула по кнопке, и в то же мгновение весь мир затрясся. «Вы-р-р-р-р! Улет-р-р-р!» Я начал откровенно кайфовать от вибраций массажного кресла, а мое тело перестало меня слушаться и мгновенно превратились в бесформенное нечто, расплескавшись по всему креслу. «Однозначно возьму себе такое, бля, как я без этого жил!» «Эмрррр, невероятное блаженство!» От удовольствия я зажмурился, а мои глаза расширились и закатились. Спустя еще пару секунд сознание не выдержало подобного к себе отношения и погрузилось в какое-то состояние полудремы. Я чувствовал, что в этом мире ничего не имеет значения, кроме меня, массажного кресла и наслаждения, невероятного наслаждения. Не знаю, сколько я парил на облаках, пока в какой-то момент надо мной вдруг не возвысилась фигура черного нечто, которая как загремела своим противным глазом. «Что здесь делает эта блохастая тварь, Ась?» Божественная дрема мгновенно спала, а я резко сфокусировал свой взгляд, пытаясь испепелить взглядом раздражающую букашку, что посмела вырвать мое сознание из мира удовольствий. Но, к сожалению, я не супермен и даже не суперпес, поэтому эта помеха не исчезла и продолжила портить мне всю малину. Если кому-то интересно, то букашка имела вид стрёмной бабы с каким-то кислотным боевым окрасом на лице, одетая в форму работника магазина с бейджем, на котором было написано «Режинид Мамрипартзад». «Подожди», повернув голову на бок, я смог прочесть ее имя с правильной стороны, впрочем, от этого стало только хуже. «Менеджер Доздраперма, пиздец имечка». Осознав, я стал обтекать от уровня любви ее родителей. Данная же особь, вида старая мымра, подвида корги, времени даром не теряла и полоскала мозги прыщавому подростку, одетому, как и она, в одежду по типу сотрудников Икея. Ну, конечно, она не забывала при этом брызгать слюной и тыкать в меня пальцем, вызывая у нас с парнем общее чувство отвращения. Быстро выбрось его. А если он обгадит мебель, думаешь, я буду оплачивать химчистку? Мэм, я что-то попытался пробубнить в оправдании своей начальницы юный работник. Не перебивай меня и слушай, что умные люди говорят. Но мымра вкратчиво его сама перебила и продолжила демонстрировать свою власть. Я решил не оставлять столь вызывающее поведение в мою сторону без какого-либо ответа, да и спасти паренька из рук этой разрисованной бабы-яги стоит. Соскочив с кресла на вялые лапы, начал быковать на нее. «Слышь, да здравствуй, сперма, ты на кого и укухала?» Но договорить я не смог, язык начал резко заплетаться, лапы тоже перестали работать и мир закружился перед глазами, отчего меня занесло в сторону, заставляя неприятно удариться об кресло лбом. «Ау», поводив взглядом из стороны в сторону, возвращая себе способность адекватного восприятия мира, я восстановил равновесие. Поняв, что боец из меня сейчас никакой, я махнул на них лапой, направился на выход. «Ладно, живи пока, да вкусная сперма, или как там тебя зовут, черт, что за имечка?» Выйдя из местного аналога Икеи, мое внимание сразу привлек магазинчик с нарисованными на витринах сорняками и травами. Следуя любопытству, я, воспользовавшись тем, что один из посетителей, выходя, открыл дверь, проник внутрь, после чего предо мной, подсвеченные неоновой подсветкой, предстали целые витрины с травкой, марихуаной. Догадаться было несложно, даже не зная языка, когда все витрины были отмечены изображением данной травки. А почему бы и нет? После хорошего массажа само-то сделать затяжку. Выплюнув немного налички и телефон, я быстро запрыгнул на одну из касс. Мои золотые глаза сразу же в упор встретились с красными глазами обкуренного кассира, что сейчас, уперев голову на одну из рук, тупо разглядывал меня, давая своему мозгу время, чтобы прогрузиться. Так, повтыкав взглядом друг в друга несколько минут, я не выдержал и первым заговорил. «Мне бы травки купить», — озвучил динамик телефона мои мысли, когда глаза продавца обрели резкости. Он удивленно на меня посмотрел, после чего, нервно засмеявшись, произнес: «Бы-бы, говорящий кот». Обкурыш принялся меня рассматривать, явно не обращая внимания на смысл сказанных мной слов. «Бы-ги, говорящий человек», — повторил я за ним, на что его обкуренные зрачки еще сильнее расширились, а его маленький мозг, видимо, выдал критический сбой. Впрочем, мне было на это все равно, я пришел сюда не за тем, чтобы смотреть, как укуренный парень ловит синие экраны. «У вас большой выбор товара?» «Да, братец Кот, у нас самый большой выбор на всем восточном побережье», — прозвучала явно заученная фраза, а парень даже большой палец поднял, уставившись на секунду перед собой. «Джо, это ты? А с мятой есть?» — интересуюсь с видом знатока. «Конечно», — кивнул он. «Так чего ждешь? Неси товар. А рецепт есть?» Я на него уставился, всем видом спрашивая, откуда. «Ну, там от ветеринара, хе-хе», — попытался он аргументировать свои требования, на что я молча достал еще одну сотку и сунул ему в руки. «Да есть рецепт, только я его забыл, а теперь бегом за травкой», — и он по наитию побежал собирать заказ. И уже через 5 минут я с самокруткой в пасти, пыхтя как паровоз, не спеша возвращался в кафе, посмотреть, как там Фил. «Интересно, жив, здоров мой раб?» Глава 19. От лица Фила Колсона. Приняв приглашение, я увидел перед собой своих коллег, братьев по несчастью, с такими разными, но одновременно одинаково уставшими лицами. «Смотрю я на ваши лица и понимаю, что не только у меня денек выдался очень веселым», — озвучил свои мысли вместо приветствия, а после не смог удержаться от небольшой шутки. «Но почему это сознание данного факта у меня аж на душе полегчало? А ты давно-то в зеркало смотрелся? У тебя самого лицо не намного лучше», — ответила Мэй, взирая в камеру меланхоличным взглядом человека, который за один день прошел как минимум вьетнамскую войну. «Порадуешься здесь», — сквозь зубы пробормотал Бартон, пробираясь сквозь дремучую чащу и держа в одной руке то и дело мелькающий в камере дробовик, тем самым жирно намекая, чем он сейчас занят. «Ты сейчас на охоте?» — озвучила за нас всех вопрос Барбара. «Да, хочу сегодня принести на ужин жирной кошатины», — не скрывая угрозы в голосе, признался Клинтон, нацеливая дуло дробовика на верхушки деревьев и выискивая свою цель. «Что твой уже сделал?» — с покровительственными нотками вклинилась в разговор Наташа, сразу давая понять, что она в данной сфере тоже имеет подобный опыт. «Только непонятно, в охоте или поисках». «Родился. Его главная ошибка в том, что он родился, а я, идиот, сразу не выбросил этот жирный комок шерсти в реку», — сдержанно ответил соколиный глаз. «Но последней каплей стало то, что он сожрал все мои трофеи с охоты. Вот скажите мне, чем ему не угодили эти чучела? Мяу, мяу. А чё тот кабан на меня так вызывающе пялился? Сам сдох, что только голова осталась, а гордости столько, словно ему сам Галактус под хвостом нюхнул». С верхушки одного из деревьев раздалось возмущенное мяуканье. Правда, никто из людей его не понял. Впрочем, это не помешало злому Бартону быстро сориентироваться и найти в кронах деревьев свою цель, чем он, не задумываясь, воспользовался. «Попался». Клинт быстро направил дуло дробовика на верхушку дерева, на котором скрывался кот. «Бах, бах, мяу». Лес огласил душераздирающий крик, полный обиды, после чего был слышен звук падения и ломающихся многочисленных веток. «Ты смотри, не убей его там», — предупредила его Романов, но как-то слабо и без огонька, чисто для галочки. Посмотрев на ее окружение, я заметил, что рыжая была в окружении различных магазинов и куда-то спешила, постоянно оглядываясь, будто выискивая что-то, а то наш босс будет недоволен. Бартон лишь с хищной улыбкой на лице начал бежать в сторону места, куда, видимо, должен был упасть кошак, но это не помешало с присущим ему сарказмом ответить на шпильку коллеги. «Да, и что он сделает? Еще что-нибудь придумает, чтобы усложнить мне жизнь? Ну, хорошо, что не начал прямо в эфире крыть его благим матом. Кхем, напоминаю, мы разговариваем через рабочую сеть и неизвестно, кто захочет послушать, о чем мы тут беседуем», — намекнул Клинту, чтобы он был поаккуратнее со словами, параллельно выискивая своего кота в толпе покупателей, но он пока не спешил возвращаться. «Я тебе больше того скажу, я на это и рассчитываю», — честно признался он, И не волнуйся, эта редкая зверушка не умрет. Видимо, недавнее попадание вернуло самому меткому стрелку из всех, кого я знаю, некое расположение духа, из-за чего в его голосе больше не было слышно тех злых и раздраженных ноток, как в начале нашей беседы. Как ты видишь, я не со своими взрывными стрелами на него охочусь. Я лишь собираюсь еще немного нашпиговать его задницу дробью из соли. Так что он так просто у меня не умрет, успокоил он нас. А ты, Наташ, куда бежишь весь разговор? Неужели сегодня у Луис Вуиттон баснословные скидки на коллекцию с последней недели моды? Если бы, я пытаюсь найти свое горе. Злобно пыхтя, Наташа поняла, что пришла ее очередь делиться наболевшим. Она, оказывается, сбежала еще вчера. На соседней улице в течение ночи произошли ограбления пары ювелирных магазинов и ломбардов. Вот я и прочесываю округу в ее поисках. А с чего ты взяла, что твоя к этому причастна? Совпадения в жизни бывают, и, к сожалению, очень часто. Потому что параллельно этому были еще ограблены несколько ресторанов и магазинов, торгующих морепродуктами. Попадись она мне, я ее. Многообещающе сжала она кулаки. Понятно, протянул я и повернул голову к Мелинде. А у тебя что, Мэй? Вижу, много коробок у тебя за спиной. Собирается переезжать? Нет, это все сегодняшняя доставка. С нотками обреченности вздохнула она. Не знаю как, не знаю когда, но он вчера получил доступ к моему ноутбуку, а уже сегодня меня начали терроризировать многочисленные доставщики с различной японской аниме-атрибутикой. И чтобы продемонстрировать всю серьезность ситуации, она переключилась на основную камеру, показывая свой дом. На экране появилась картина комнаты, заполненной многочисленными коробками, части из которых уже были распакованы. Чего там только не было: стопки различной манги, статуэтки каких-то персонажей, многочисленная одежда и даже катаны, сюрикены. Этого всего было так много, что если не присматриваться, то можно было подумать, что это не квартира, а самый настоящий склад. Также Мия нам мельком показала своего кота, который удобно обустроился в гнезде из дакимакур, подушек для объятий, на которых были изображены различные кошка-девочки. Вот теперь сижу и пытаюсь хоть что-то вернуть обратно, а то у меня не будет денег даже чтобы еду оплатить, пока этот паразит спокойно похрапывает, призналась без пяти минут банкрот. Пи-пи-тук-тук, откуда-то из-за нагромождения коробок кто-то начал звонить дверной звонок, а после требовательно бить в саму дверь, всеми силами желая привлечь внимание хозяев квартиры. Услышав это, Мэй закрыла глаза и начала глубоко дышать, причитая вслух: «Лишь бы не сорваться, лишь бы не сорваться, пи, сука». Выругавшись, она не выдержала и, снося коробки по пути, открыла дверь. «Вы кто такие? Я вас не звала. Идите на». Закончив отправкой явно не ожидавшего такого приветствия доставщиков пешее эротическое, она сразу же с громким хлопком захлопнула дверь. Ужас. Только и мог я сказать. Это же какой нужно иметь талант, чтобы довести таких уравновешенных людей до белого коленя, и это все меньше, чем за сутки. Флеркины, чистое зло. Выслушав Мей, мы все перевели взгляды в сторону неприятно веселой Барбары Морс. А у вас что, мисс Морс? Вы никуда не бежите? Не злитесь, смотрю, даже от чего-то смеетесь. Решил немножко разрядить обстановку, больно уж много плохих новостей на сегодня. Неужели хоть над кем-то из нас боги смилостивились? Можно и так сказать, призналась она, поправляя свои взбаламученные волосы. По сравнению с вами даже немного скучновато, впрочем, я не жалуюсь. Всегда хотела вскрыть инопланетянина, а тут такой образец, что одним своим существованием плевать хотел на огромное количество законов физики и биологии. Несколько обрывисто и постоянно косясь куда-то, ответила Барбара. Нетрудно было догадаться, что мы сейчас интересуем ее в куда меньшей степени, чем возможность препарирования одной четвероногой. Хотя, узнав больше о представителях этой шебутной расы, я бы еще поспорил, кто там, в конце концов, кого еще решит препарировать. А твой что, Фил? И тут все взгляды сконцентрировались на моем лице, и мне ничего не оставалось, кроме как признаться. Мой не намного лучше ваших, за редким исключением. Кидаю несколько недовольный взгляд на Морс. Он меня совсем обложил. С самого утра заставляет исполнять его капризы, не забывая при этом постоянно угрожать меня съесть. Подожди, остановил меня Бартоны, подняв бровь, уточнил. Твой Флеркин говорит, у тебя говорящий кот, у меня нарциссический высокомерно-сквернословящий тролль, скрывающийся за маской милого кота. Поправил я его. Представь себе стереотипный образ кота, который считает людей своими рабами, вот такой кот у меня, сочувствую», — склонила голову Мэй. «Очень интересно», — проговорила Бобби, ставшая с еще большим интересом косить в сторону. «Держись там», — пожелал Романов. «Мужайся», — кивнул Бартон. «От неожиданно свалившихся на меня соболезнований мне стало не по себе. По сравнению с ними я еще легко отделился, но почему-то они жалеют именно меня. Не до конца понимая столь неожиданных выражений сочувствия в мою сторону, я решил сменить тему разговора. А что там с директором? Все так же нет связи? Да, он явно куда-то заныкался, откладывая неприятный разговор на потом, но это долго не продлится. Уже на следующей неделе запланировано заседание совета по поводу распределения бюджета, он обязательно там появится», — сообщила Наташа, в конце добавив, «лично». «Отлично, а нам остается только дожить до этого дня и не поубивать этих котят», саркастически добавил Бартон. «Думаю, на этом стоит уже завершить наше собрание анонимных кошатников. Тем более, кажется, мой в сторону дома побежал, побегу спасать свое имущество. Ладно, держитесь там. Пока. Увидимся. Удачи». Завершив звонок, я поднял взгляд от экрана своего мобильника, чтобы сразу же увидеть неизвестно когда вернувшегося обратно Найта. Врученный мне представитель проблемного семейства и не думал скрывать тот факт, что уже некоторое время внимательно подслушивает наш разговор. Поняв, что я его увидел, он спокойно вернулся к предыдущей теме нашего с ним разговора.